Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я искренне всех приветствую, любовью Иешуа. И пускай Господь действительно благословит это время. Вы знаете, я когда вижу, что вот люди приезжают, ну мы все приезжаем, да? Кто-то ближе, кто-то дальше живет. Но вот мне как бы это вот дополнительную ответственность такую как-то вот чувствую я от Господа. Потому что каждый человек, я верю, который приходит, он хочет иметь пищу, он хочет получить хлеб свежий, здоровый. И я благодарен Богу за то, что вы на этом месте всегда имеете этот хлеб. И знаете, благодать не только в том, чтобы его получать, благодать и в том, чтобы его давать, потому что мы реально вот мы нужны друг другу, как тело Мессии. И я вот два слова просто скажу, что вот в шаббат Игорь Семенович проповедовал, я очень благодарен ему за эту проповедь, потому что я много лет как бы никак не собирался вот говорить о десятине. И даже тот материал, который у меня есть, вот я его приготовил, я бы никогда не смог показать или раскрыть эту тему так, как это сделал он. Почему? Потому что вот именно такие люди, как он, и должны об этом проповедовать. Человек, который бессеребренник, который себе ничего не берет, который просто отдал всю недвижимость Богу, он полное право имеет проповедовать людям о десятине. А когда ты видишь, что пастор приезжает в церковь на лимузине, а люди ходят пешком, и он им каждый шаббат или воскресенье говорит о десятине, то что-то тут не так, правильно? И действительно, вот в этом скрыты многие благословения. И Божье Слово, оно полноту имеет полноту. И еще, я думаю, вот это связано с пережитыми моментами, как бы. На том уровне, на котором он пережил, вот он может это более понятно как-то объяснить, имея опыт в этих вопросах. У меня он тоже есть, но не такой богатый. Поэтому в конце, если вы помните, я просто сказал, что, конечно, не все станут миллионерами, а может вообще никто не станет. Есть вещи, когда мы должны просто вот зерно взять, шелуху отсеять. Всегда есть что-то, что не вписывается вот в какие-то рамки той или иной общины. Но в общем и целом слово было настолько целостным, настолько здоровым, настолько богатым, я считаю, вот духовной пищей просто для любого из нас, что остается только поблагодарить Господа. Сегодня мы с вами продолжим изучать послание апостола Петра. У нас 4 глава, первое послание, начало 4 главы. Мы с вами завершили 3-ю. И отрывок первый, вот я зачитаю первые 11 стихов и будем комментировать их. И так как Мессия пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи, и нелепому идолослужению. Почему они удивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ, имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иешуа Мессию. которому слава и держава во веки веков. Аминь. Итак, первая часть 4 главы, она, безусловно, относится к окончанию 3 главы. Это, в принципе, продолжение текста идет. И поэтому апостол говорит, что мы должны брать пример со своего Мессии. Так же, как Он пострадал плотью за нас, вооружитесь той же мыслью. Вы понимаете, слово «вооружитесь» — это означает действительно получить или принять какое-то духовное оружие в свою жизнь. Безусловно, духовным оружием для нас является то, что описано в послании к Ефесянам, правда? Это. Помогайте. Кто помнит? Броня праведности. Щит веры, пояс истины, шлем спасения. Сандалии или обувь. Готовность благовествовать этому миру, аминь, и духовный меч. Все правильно. Каждое из этих, это вообще все оружия, да, Божие. Мы видим, что в жизни Иисуса Христа все вот эти оружия присутствовали, правда же? Броня праведности, пояс истины, щит веры. Все это было. Он показал, как этим пользоваться, вы понимаете? Если мы хотим научиться пользоваться этими вещами, то пример мы должны брать с нашего Спасителя. Мы точно так же учимся в повседневной жизни, на работе. Мы приходим, и мы не знаем свою специальность. Потом мы смотрим, как это делает специалист. Мы начинаем пробовать, повторять. Вначале не выходит, потом выходит. Потом ты начинаешь понимать что-то. А потом ты начинаешь становиться уже специалистом в этой области. И когда ты им стал, ты понимаешь, что тебе нужен постоянный рост, тебе нужно все время развиваться. Ты не можешь стоять на месте. И апостол говорит, Иисус пострадал за нас плотью. Вооружитесь этой мыслью, потому что страдающий плотью перестает грешить. Обычно мы это применяли, когда брат заболеет или сестра, и мы его успокаиваем этим словом и говорим, страдающий плотью перестает грешить. В принципе, это правильно, да, сил нету грешить, так и есть. Но смысл здесь в том, что человек, который смиряет как бы свою плоть, понимаете, ограничивает ее, вот тогда он перестает грешить. Не тогда, когда мы что хотим, то и делаем, потом заболел, неделю чистый, потому что лежал с температурой. Потом опять выздоровел, все, силы появились, плотской человек стал преобладать. Чтобы остальное, посмотрите, как пишется, воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. На самом деле смысл этого стиха не в том, что когда ты заболел, то ты теперь праведник, потому что ты не грешишь. Помните, мы рассматривали с вами с точки зрения раввинистического иудаизма вопрос покаяния. И покаяние, я просто напомню, считается истинным тогда, когда человек имеет возможность согрешить, имеет с кем согрешить, условия для этого. И он здоровый, он может грешить. То есть, если ты больной, или у тебя чего-то нету теперь, способности какой-то, это не значит, что ты не грешишь. Как бы не в зачет идет это. А в зачет идет усилие, победа над этим вожделением. Вот тогда это считается покаянием. Экзамен сдан. Поэтому та же мысль здесь. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь этой мыслью. Ведь Иисус, когда страдал плотью, разве Он грешником был? Не был. Был чистый. В чем же было это страдание и в чем был смысл? В том, что праведный страдает за неправедного. Он на себе понес то, что мы не смогли бы вынести через суд Божий. Или пронести и выйти оттуда очищенными. Понимаете? Он взял на себя тот груз, который утопил бы нас просто в Божьих глазах в озере Огненном. И Он пострадал за нас плотью. Для чего? Для того, чтобы дать нам силу, излить в нас силу жить по Духу. То есть, что это значит жить по Духу? Это значит, что мой внутренний человек, он должен диктовать моему плотскому человеку, что мы будем делать сегодня, завтра, утром и ночью. Диктует условия духовный человек, не плотской. Основная масса людей живет по другим принципам. Условия диктует плотской человек. Я хочу это. Оправдание. Все так живут. Я хочу то. Оправдание. Все так делают. Как бы с точки морали, с точки зрения морали, тоже ставят под сомнение. А что есть мораль? А кто ее определяет? И вот страдающий плотью перестает грешить. Ну, не знаю, насколько вам такой пример покажется как бы понятным. Я очень хорошо помню, когда я готовился поступать в институт, и как я страдал плотью. Все гуляют, а мне учиться надо. И вот меня выпускают там на час родители, на улицу. Там мне 17 лет было, 16 там, или 17, уже после школы, да? Это вот момент там, месяца полтора до экзаменов. И я реально страдал плотью, потому что я хотел туда, но мне надо быть здесь. И была цель, которую надо было достигнуть, потому что мы, я в том числе, да, вкладывался я в это. То есть я учился, занимался, родители тратили на это деньги, большое им спасибо, большие деньги, чтобы я мог поступить в институт без блата. Это репетиторы просто были для меня, потому что в школе меня, как еврея, меня вообще, если бы могли, то не аттестовали бы в то время, понимаете? И всеми усилиями общими мне сделали аттестат 3,6 балла. Больших усилий это стоило, но сделали 3,6. И в этом же году отменяют конкурс аттестатов, вступительные экзамены, все, аттестат не считается. Меня очень любит Бог. Для того, чтобы остальное во время во плоти, смотрите, время во плоти, и там, помните, мы говорили, духом, которым он сошел, проповедовал. Здесь тоже эта мысль еще прозвучит. Но везде мы видим, что остальное время во плоти, чтобы мы жили уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам. И дальше написано, похотям или похотям. Знаете, что интересно? Вот перечисляется, обратите внимание. Во-первых, это сексуальные грехи, да, или извращения, мужеложество, скотоложество, помыслы. Следующее, что идет, обратите внимание. Алкоголизм и обжорство, пьянство и чрезмерное потребление еды. Чревоугодие в Библии всегда рядом с блудом вы найдете. Потому что вот эти вещи, они, именно они обладают людьми. Еда и интимная близость. Почему? Потому что, когда Бог сотворил человека, Он сделал у нас в голове, есть место, ученые его называют центр счастья. Специальный есть прибор. Там два органа таких вот, они друг напротив друга расположены. Расстояние там небольшое. И вот один из этих выбрасывает специальные такие вот вещества, и они сюда должны попасть. Называется эти вещества вот это, эндорфин. Оно, кстати, действует и как обезболивающее. Если у человека вот ломается конечность, какое-то время он не чувствует боль. Бог так сделал, у нас даже внутри нас есть анестезия. Но сейчас не об этом. И вот этот орган выбрасывает, а этот их должен поймать. И в тот момент, когда он их ловит, вот они сюда попадают, В этот момент человек испытывает наслаждение. В этом называется центр удовольствия. Вот это наслаждение у человека вызывает только два рода деятельности. Это интимная близость, раз. Второе – еда. Поэтому в Библии всегда, я говорю, вот эти вещи рядом находятся. Искусственно, если человек вызывает выброс вот этих эндорфинов, это алкоголь и наркотик. И поэтому чем больше искусственно это вызывается, доза растет. Поэтому у наркомана растет доза. Ну и алкоголь точно так же, там немножко другие процессы. К чему я это говорю? К тому, что вот эти все вещи, они на уровне физиологии есть в человеке. Однако, даже ими мы способны управлять с духовной точки зрения. Я это знаю по своей жизни, я пережил это в своей жизни. К сожалению, и моему огорчению, был период, когда я был в зависимости 7 лет наркотической. Ежедневно это было потерянное время для меня. Но, благодаря Святому Духу и той силе, которую Он дает, это можно победить и преодолеть навсегда. Что это значит? Я помню, когда Вика рассказывала мне, здесь в Израиле к ним приходили в школу с программой НЭЙ, да, человек. И он говорил, что он 10 лет уже чистый, и каждый день это борьба для него. Каждый день борьба. Представляете себе? Я давным-давно забыл, я не борюсь с этим. Почему? Я вам скажу. Я просто знаю хорошо там уже эту программу. Они все себя считают наркоманами. И тот, который 10 лет не употребляет наркотик, он все равно говорит, они махур. Он все равно говорит, я зависимый. Просто он держится. А я свободный. Он борется, а я не борюсь. Чем мне бороться? Я свободный человек. Я просто реально пережил в своей жизни Евангелие от Иоанна 8:32. Там написано, если Сын Божий освободит, истинно свободен будешь. Аминь. И поэтому я не борюсь уже с этим много лет. Первые 3-4 года были. Не то, что там эти соблазны были. Мысли посылают лукавые там. Устраивает какие-то там, знаете, предложит кто-то, еще там что-то. И каждый раз ты понимаешь, что это, ну, это не твоя часть, все, это не твое. Вот разница, быть свободным. Точно так же мы можем освободиться, братья и сестры, от греха. Потому что наркотик – это грех. С этим никто не поспорит, правда? Это разрушает жизнь. То если мы можем освободиться от этого, почему от другого не можем? Можем, если захотим. А для того, чтобы захотеть, нам нужно перейти иметь ясную цель и правильные мотивы сердца. Поэтому здесь пишется о любви потом. Если мы любим Бога, если мы любим жизнь, мы выбираем жизнь. И вот эти люди, они не понимают, почему они не удивляются, 4 стих, что вы не участвуете с ними в том же самом распутстве. И злословят вас. Почему они нас злословят? Ну, потому что мы, во-первых, как кость в горле, мы же обличаем их. А ты что, самый правильный? Ты выделяйся из общей массы. И не хочется этого. Когда наркоман пытается бросить наркотик, ему сразу вдруг предлагают бесплатно. Угощать начинают. Лишь бы только он остался тут. И все, кто начинают употреблять наркотик, никогда не покупают его вначале. Их угощают. Им говорят, на, попробуй. Делают им как бы добро, в кавычках. А потом уже показывают, где надо купить. Так или нет, Вальдемар? Что ты делаешь, ведь что не знаешь? Я сам привозил. Он сам привозил. Не забыл он, и я не забыл. Мы не должны забывать, что мы вышли из Египта. Я уже вам это говорил. Откройте первую заповедь, там написано: «Помни Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства твоего». Ты должен помнить Бога, который вывел тебя. Если ты не будешь помнить, от чего Он тебя избавил, как ты будешь ценить то, что Он тебе дает? В Новом Завете написано: кому много прощено, тот больше любит. Человек не забывает. Другое дело, что когда мы свидетельствуем, мы не должны смаковать и вспоминать эту жизнь, знаете, с таким ощущением, что типа ты потерял что-то ценное. Вот чего нельзя делать. А свидетельствовать нужно, потому что действительно мы побеждаем дьявола свидетельством уст своих и кровью Агнца. Это в книге Откровения написано. Две вещи. Кровь Агнца Божьего и мое свидетельство. Я свидетельствую о том, что в моей жизни Бог сильный. В моей жизни Бог действует. И то, что для других кажется неподъемным камнем, для меня это галька. Это мелочь. Потому что с Богом я все могу. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я когда-то читал очень хорошую книгу. В армии это еще было очень давно. Автора я уже подзабыл. Вот. А суть о том, человек изучал просто резервы человеческие. Он изучал случаи, когда женщина поднимает автобус, под который попал ее ребенок. Когда человек перепрыгивает 12 метров пропасть, потому что за ним гнался тигр. Вот. А потом его приводят на стадион, он 5 метров прыгнуть не может с разбега. А там 12 метров, он перелетел на одном, ну, этом, понимаете? У нас есть эти резервы. Вот. И вот это неверующий, наверное, человек писал. Я не знаю, может, ты верующий. Это советская, как бы, была такая литература, время. Вот. Но там он пишет, любой человек может научиться и стать мастером спорта по шахматам в 60 лет, если захочет. Он может развить в себе все это. Но мы сейчас говорим о духовных вещах. Просто, знаете, когда пример приводят плотские, мы сразу понимаем. Я хочу, чтобы мы понимали, где в духовном смысл. И вот эти люди, они злословят нас, они говорят про нас плохие вещи. И написано: они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. И вот 6 стих. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, да? Снова та мысль, которая в 3 главе, помните? Чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. То есть, как может человек жить по Богу духом, если он уже умер биологической смертью? Знаете, вот такая теология второго шанса, она очень удобна для людей, которые хотят жить в свое удовольствие, взять от жизни, как говорится, все. На самом деле они вообще ничего не взяли. Жизнь прошла у них мимо. Это же обман в чистом виде. И вот они говорят, что есть чистилище, там потом разберемся, там Господь меня очистит, я тоже попаду в Небесное Царство, я же делаю хорошие дела. Но судить тебя не ты будешь, а Бог тебя будет судить. Хорошие дела. Это похоже на то, как я вам уже рассказывал, наверное, но я никогда не забуду, когда моя жена уезжала, она сейчас ездит маму проведывать каждый год, и я вот себе готовил яичницу, и я там лук пожарил, и 40 минут я только готовил то, что я забью яйцами. Это было нечто. И я 4 яйца отбью на сковородку, так? И в середине вот место есть, знаете, вот не залило еще. И я думаю, еще одно, я голодный, что там, конечно, съем. И вот я 5-е яйцо бью, а оно тухлое, черное. Вонь такая, я вам передать не могу. Как я тогда психанул? Но ты не можешь это, знаете, вот смешать, и там, да ладно, там одно яйцо, 4-то нормальных, лук там, картошка, ну все классно, овощи, вот болгарский перец, как бы, все классно, ну понимаешь, одно тухлое яичко. Но оно же портит все, так или нет? Точно так же грех, это как тухлое яйцо, портит, если даже всю свою жизнь ты проживешь, как праведник, и одно тухлое яйцо у тебя найдется, а у нас этих яиц поболее найдется. Тухлых. У всех. Так или нет? Ну вот так вот и будет пахнуть наша жизнь. А должно же быть благоухание к жизни вечной. Поэтому не полагайтесь на то, что в вашей яичнице много хороших продуктов. Их все испортит одно тухлое яйцо. Так же и жизнь человека. Ты можешь прожить, да, хорошую, правильную жизнь и быть праведником. Но грех, он все испортит. Поэтому нам надо рассчитывать на новое, на новую яичницу. Понятно? Нам то надо выбросить. И вот для того, чтобы мы могли то выбросить, для этого пришел Иисус. И взял все вот это гнилье, тухлятину эту всю, грех. Он именно так и пахнет на себя. Она дала. Да, да, мертвые мухи портят масть мироварника, спасибо вам. Это в притчах, если я не ошибаюсь, да? Очень хорошее дополнение, потому что действительно так и есть. Ложка дегтя, ну это народное такое, да? Тут вот я просто из жизни хотел пример показать. Как бы мы, может кто-то не понимает, почему ложка дегтя портит бочку меда, потому что от этого дегтя, вот это зловоние, этот запах, он проникает везде. И мед вроде и чистый, и все, но привкус. А у нас вкусовые рецепторы во рту, они связаны с носом. Человеку, если полностью заблокировать запах, вот нос, вы не сможете отличить, что вы едите, сырой лук, картошку или свежее яблоко. Не сможете. Нет, опыты люди ставят в институтах конкретно, человек не понимает, дегустаторы не могут определить, не то, что ты и я. Люди дегустаторы. Потому что это связано. Понимаете, казалось бы, вот, да, варят мира. Мира для чего употребляют? Духи, благовония. Ну подумаешь, муха упала. Взял ложкой, выбросил. Она оскверняет. Нечистая сама по себе уже смесь. С ритуальной точки зрения. Это сильный очень пример вообще. Для нашей с вами жизни. Так вот, не нужна нам теология, когда у мертвого есть второй шанс. У мертвого нет второго шанса. И чтобы понятно было, тут написано, мертвым было благовествуемо. Теперь, в третьей главе, о которой мы с вами подробно говорили, что Христос, чтобы привести нас к Богу, 18 стих, однажды пострадал за наши грехи, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом, которым он, находящимся в темнице, духом сойдя проповедовал. Мы говорили, да, об этом подробно. Находящийся в темнице дух, это человеческий дух, который не рожден еще свыше, для Бога. И когда мы рождаемся свыше, мы выходим из этой темницы. Я не буду повторяться то, что было сказано в прошлой проповеди, но еще один текст хочу зачитать. Римлянам 6 глава. Чтобы просто вам показать, что когда Библия говорит о живом и мертвом, вот мертвое, мертвый, да, по духу, я прочту 6 главу со 2 стиха. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Его Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. И если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу для оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Аминь. Очень объемный текст, но некоторые вещи я просто перефразирую, чтобы понятно было. Мы погружаемся вместе с Иисусом в смерть для греха, потому что Он умер с одной только целью, чтобы с нас снять грехи, или для греха умер, из-за греха. Понимаете это, да? Мы должны умереть, были бы из-за греха, но уже это сделал Иисус. Теперь мы должны умереть для греха, а не из-за греха, чтобы жить для Бога. Что это значит умереть для греха? Это значит не реагировать на предложение, которое дает нам грех. Например, если человек мертвый, труп, вот умер, ты его там обзывай, не обзывай, он тебе не ответит. Плюй на него, пинай ногами, ничего не скажешь. Как пел когда-то Высоцкий, только тот, который в гробу, вот ему ничего. Дождь там, то, не реагирует. Точно так же, если я умер для греха, он же приходит в мою жизнь каждый день. И меня там, давай, а я труп, я не реагирую. Обзывает, унижает, да ты такой, да что ты не мужчина, ну давай. А я мертвый. Вот для греха труп, не реагирую. Почему и злословят вас? Вот тут написано, если ты умер для греха, то мир начинает нас злословить. Мы не реагируем на их предложения. Мы становимся как бы невосприимчивыми к этому. Вот об этом-то и говорится в Священном Писании. Написано, что почитайте, вот считайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Вот это суть, это центр нашей мысли. И поэтому, если человек мертвый для Бога, он всегда будет живой для греха. И наоборот, это как уравнение духовное. Понимаете, да? И поэтому написано вот в послании Петра, что он проповедовал мертвым в темнице или мертвым по духу людям, чтобы они ожили для Бога теперь. Почему? Они не были, эти люди, на самом деле мертвыми в плане трупа. Они ходили на работу. Мы, что там они? Мы, ты и я. Делали все свои повседневные дела, при этом в отношении Бога и наших отношений с Ним мы были мертвые, мы никак не проявляли себя. Когда же в нашу жизнь вошел Иисус с Его Евангелием, Он всколыхнул, Он реанимировал нас. Он в нас жизнь возродил вот эту. И мы ожили для Бога. И когда мы оживаем для Бога, наш прежний хозяин не хочет нас отпускать. Дьявол. Он посылает все, что может в нашу жизнь. Проблемы, неустройства, все, что хотите. Лишь бы только ты вернулся назад. И каждый человек думает, вот я к Богу пришел, а почему же у меня стало хуже? А потому что весь ад посылает на тебя все, что есть там против тебя. А у них на каждого из нас досье, черный блокнотик такой. Там в этом досье написано, кто что любит, кто на что падкий и кого на что ловить. И мы это знаем о себе. Знаем или нет? Конечно, знаем. Вот здесь ключ к успеху. Всегда помните, то, что вам кажется слабым, здесь наша сила. Потому что именно в немощи явлена будет Божья сила. И я как человек очень слабый. Но во Христе Иисусе я могу все. Почему? Он уже живет во мне. Уже не я живу, живет во мне Христос. Он осуществляет свою победу через меня. Я просто соглашаюсь с Ним. Я позволяю Ему в своей жизни совершить эту победу. И это все, чего Он ждет, твое согласие. Да, мы будем обдирать в кровь ноги и руки, карабкаясь вверх. Но наступит день, когда это все заживет. Когда ты станешь крепким, сильным и опытным. И ты будешь побеждать это все. И больше, чем это. И я открыто говорю, что намного труднее победить нам в себе свой характер. Те качества, о которых мы читаем, например, в послании к Галатам. Дела плоти. Или у Иакова, да? От чего у вас распри? Вот дела плоти. Ненависть, зависть. Бросить курить, освободиться от наркотика. Кто-то думает, это Голиаф такой здоровый и непобедимый. Ничего похожего. Это легко победить. Это приобретенные привычки. Намного труднее нам бороться с генетикой своей. А она у нас тоже есть. Вот эта наследственность. Но, понимаете, характер каждого из нас, в принципе, он хороший. Например, тот, кто вспыльчивый, у него есть качества, которые необходимы Богу. Он более решительный, он смелый, он идет вперед, он может там блихишбон, не без всяких расчетов, что-то сделать. Богу нужны такие. Так, а в чем же суть тогда? Суть в том, чтобы мы научились управлять своими эмоциями, которые использует дьявол. Дьявол использует то, что хорошо в нас. Он это перекручивает и заставляет нас вот на этом моменте делать ошибку, а потом еще навязывает чувство вины. Все это учение Нового Завета, вот дальше тут написано, братолюбие, да? Любовь друг к другу. Если есть какая-то проблема, пойди поговори, не молчи. Иди скажи, брат, ты вот так посмотрел, ты так подумал. Мне неприятно было. На самом деле не так. Надо поговорить. Брат объяснит свою позицию. И нужно прийти к общему знаменателю. Мы же когда разговариваем, мы пытаемся человека поставить на свою платформу. Мы пытаемся его переубедить, чтобы он стал думать так, как думаю я. Если это библейский постулат, да. А если нет? Тогда в этом есть свобода определенная. Правда ли? И поэтому апостол говорит, впрочем, близок всему конец. Будьте благоразумны, обратите внимание. Благоразумие, то есть мы должны размышлять во благо друг другу. Благо, разум. Наш способ мышления должен быть направлен на то, чтобы хорошо было ближнему. Не эгоистически. Эгоистическая позиция, чтобы хорошо было мне, брат. Нет, наш образ мышления должен быть направлен на благо ближнего. Вот здесь вот помните, да, этот про банан. Мартышка там, вот этот мультфильм. Если я вот там, как же? Как же я его съел тогда? Но когда они попробовали, вот понимаете, там четко видно, теория кажется, ну, вот отдал и все. Но тот, который взял, тоже предложил ближнему. Этот банан прошел по кругу и вернулся снова к этой мартышке. Понимаете? А мы боимся пустить хлеб по водам. А не нужно. Чем больше мы будем отдавать, тем больше Бог будет наполнять нас. Хочешь быть любимым? Люби, и ты будешь любимым. Увидишь. Больше всего, обратите внимание, имейте усердную любовь друг к другу. Что это такое усердная любовь? Любовь или есть, или нету? Нет, душа. Здесь написано усердную, то есть нужно прилагать усилия для того, над кем? Над собой. Прилагать усилия над собой. Если я начну прилагать усилия над Вальдемаром, не надо? Ладно, я близко не буду подходить. Чтобы Вальдемар любил меня, я буду все усилия прилагать к этому. Как я могу это сделать? Только если я его буду любить. Вот тогда я смогу расположить его сердце к своему. Так или нет? Имейте усердную любовь. То есть нужно вмещать, прощать, понимать и так далее. Написано, любовь покрывает множество грехов. Здесь есть, ну, как бы, общих таких два толкования. Первое сводится к тому, что когда ты любишь, то ты способен компенсировать своей любовью ошибки других людей. Понимаете, да? То есть тебе человек что-то сделал, а ты, несмотря на это, все равно его любишь. Ты все равно к нему хорошо относишься. Ты в своем сердце говоришь, ну, бывает, с кем не бывает. И любишь его дальше. То есть любовь как бы покрывает это. Тут смысл не в том, что любовь согласна с беззаконием. Тогда бы это вошло в противоречие с 13 главой 1 послания Коринф. Здесь имеется в виду, что любовь способна компенсировать ущерб, нанесенный мне, вот моему сердцу, нанесли рану. Божья любовь способна меня исцелить, компенсировать внутри все, и мое отношение к человеку от этого не меняется. Я все равно его люблю. Вот здесь имеется, это первое толкование, что любовь покрывает множество грехов. Второе толкование, что тот человек, который имеет в своем сердце любовь к ближним, когда предстанет на суд Божий, те грехи, которые у него были, они аннулируются. Этой любовью, то есть любовь как бы их, ну, вот в химии, да, как поглотит, уничтожит, как бы она аннулирует, растворит в себе. И у каждого из нас, наверное, есть эти вещи, которые мы хотим, чтобы, ну, Бог их не учитывал, не заметил, не взял в расчет. Я думаю, каждый это может согласиться. Так вот, если мы действительно хотим, Писание говорит, нам нужно иметь любовь, любовь друг к другу. Почему? Потому что когда мы любим друг друга, когда мы эту любовь являем, мы являем образы подобия Божие. Бог есть любовь. И когда мы любим, божественность, которую обладает в принципе каждый человек, она как бы наружу выходит. Поэтому компенсирует грехи, недостатки. Служите друг другу. Каждый, да, тут написано, будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. То есть, надо учиться принимать в гости людей. Дать им покушать, постелить им постель, потом эту постель постирать. Потом опять кто-то приехал, опять надо то же самое. Тут написано «без ропота». В другом месте написано «потому что, не зная того, мы ангела принимаем в свой дом». Точно так же Авраам не знал. Вот эти три ангела пришли. Он же думал, это люди, странники. Он их накормил, дал им воду, помните, да? Сара все приготовила, а потом оказалось, что это, оказывается, были два ангела точно, третья личность скорее всего, Сын Божий был, который до воплощения уже как бы посещал землю. И вполне может быть, что и третий был ангел, но наделенный какой-то определенной силой или властью, буквально от имени Бога что-то говорить или делать. Такое тоже возможно. Но мы, не зная того, можем в свой дом принять Иисуса Христа фактически. Кого принимаем? Да, да. Холодной. Всегда помните, написано в Писании холодной воды. Из холодильника? Конечно. То это уже что-то другое будет. Это не по Писанию. Это неплохо, но это уже без награды, я думаю. Написано холодной воды. Я вам скажу почему. Температура это что? Это качество, правда же? Сопутствующее предмету, в данном случае это вода. Качество имеет огромную роль для нас. Понимаешь? То есть, если мы хотим иметь жену, которая выше жемчугов, что это такое? Цена, которая выше жемчугов? Боящаяся Господа. Это что? Это качество жены, правда же? Не просто жену. Поэтому и воды не просто стакан, а холодный. Володя, у тебя было дополнение. Я спинным мозгом чувствую. Явился на Господь Дубравый Мамрек, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, и взглянул, его три мужа стоят против него. Увидел он, побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Авраам знал, что это Господь пришел. Я думаю, что мы с вами тоже способны внутри иметь это свидетельство и понимать, потому что мы общаемся с Богом, что это не просто совпадение, не просто люди. Но для всех это были просто люди. Вот что я имел в виду. И Авраам, он на каком-то моменте, я думаю, понял. Вот. Вдруг увидел. Я вот когда пристроился с Садомом, обращался к Богу, вырасти с Садомом. Да. Он разговаривал с тем, кто остался, а два ангела пошли выполнить роль, и там дальше написано, что это были ангелы, которых на ночлег взял к себе Лот. Конечно. Я сейчас хочу поставить акцент на том, что мы должны служить друг другу. И вот тут написано, каждый тем даром, какой получил. То есть, мы не можем служить друг другу теми дарами, которых у нас нет. Что касается даров, то эти дары в большей или меньшей степени есть у каждого человека, рожденного свыше. Для меня до сих пор это предмет размышлений. Кто-то считает, что дары даются в момент рождения свыше человеку. Я считаю, что дары реанимируются в момент рождения свыше человека. Они как бы спят, они не востребованы, они есть, они пытаются как-то прорваться. И иногда мы чувствуем в себе какой-то талант или какое-то дарование, но мы не знаем, куда это применить, где это применить. Думаю, сегодня, вот сейчас я могу об этом сказать. Первый раз вот я говорю с кафедры об этом моменте. Я всегда чувствовал в себе дар проповедника, дар учителя. Только я не знал, что это. Когда я жил жизнью неверующего человека, я мог объяснить. Понятно, вот сложные вещи. Только я не знал, для чего я это могу. Что я с этим буду делать? Я думал, наверное, должен был бы быть хорошим адвокатом. Думаю, у меня бы это получилось. Но это чувствовал я в себе до того, как родился свыше. Почему? Вот я не знал, что с этим делать. Я думаю, это, знаете, вот как внутри есть у нас. А потом Дух Святой приходит, Он нам глаза открывает, и Он говорит, для чего это есть у нас. И помогает нам это все сделать. Есть еще один момент. Есть много в теле Христа верующих людей, одаренных дарами Святого Духа, Но с ними невозможно служение совершить. Он неуправляемый. Он в команде не может работать. Он ведет себя как взбалмошный ребенок. Вот ему вздумалось, он раз и куда-то делся. Или там сказал, а я не буду. И он не будет. Ты что, заставлять будешь? Но в тот момент, когда надо все это делать, вот мы были вместе сейчас, да, на семейном семинаре, мы вместе все служили. Понимаете, это работа в команде. Это момент, когда надо друг друга понимать с полувзгляда, с полуслова. Там нету времени на то, чтобы доказывать, почему это надо делать так. Делаем и все. Разбор полетов потом всегда делается. И я видел таких людей, у которых знаний на 10 хватит человек. Но ты ничего не можешь с ним сделать. Вообще. Нереально. Потому что он считает, что он знает все лучше всех. И когда ты говоришь, надо сделать вот так, он говорит, а я думаю, что надо по-другому. И если его уговорил ты здесь, то стоит тебе сказать второй этап, снова он говорит, а я думаю, надо не так делать, а иначе. Даже вот эту кафедру, чтобы передвинуть отсюда туда, это можно сделать 10 разными способами. И можно 20 лет спорить о том, каким способом ее передвинуть. Чтобы сделать какое-то служение. А надо просто ее передвинуть. Дары, они как бы сокрыты в нас, и они Духом Святым раскрываются. Но и это еще не все. И если нет посвящения у человека, то есть если он не лежит на алтаре, понимаете? Что такое посвящение? Я вам объясню, в чем здесь сложность. Когда у нас есть какое-то дарование, нам кажется, что каждый человек, который это видит или слышит, он должен это оценить. Он обязательно должен как-то отреагировать на это, там, да, или еще. И вот никто не реагирует. Ну, не реагирует. Оказывается, человек для себя хочет. Ему слава нужна. Тщеславие. Но если ты служишь Господу, какая тебе разница, есть награда, нет награды. Самый большой момент вообще у всех у нас, у всех, это посвящение. Самый большой и самый главный. Но представьте себе, человек создает семью, и он не посвящает себя своей семье. Будет ли он хорошим мужем в семье? Ну, он будет вам каждый день говорить стихи на память. Рассказывать все вот это. Ну, а ночевать в другом месте. Ну, не всегда, но вот когда ему надо. Зарплату не всю будет отдавать, потому что надо туда еще чуть-чуть или много. Но вот он будет говорить, что от всего сердца. А мы же все равно по делам будем смотреть, правда? Если человек создал семью, но он не посвятил себя этой семье, будет ли эта семья благословенной, скажите мне? Нет. А этот человек будет благословенным? Тоже нет. Он не сможет себя реализовать. В данном случае, как мужчину, как отца, как мужа. И поэтому написано, служите друг другу тем даром, какой получил. Как добрые домостроители, много различных благодати. Вы видели когда-нибудь, когда на работе человек, который там кладет кладку, да, один, ну, а другой раствор мешает. И этот заболел, а тот, который мешает, ему говорят, иди сделай. Он говорит, я раствор могу мешать, но вот кладку класть я не могу. Я испорчу все. То есть человек понимает, ответственность как бы есть. Да? Или, например, он слесарь, а ему говорят, пойди там, я не знаю, раму деревянную сделай. Он с металлом всю жизнь работает, он не знает, как с древесиной обращаться. Тонкости есть в каждой специальности. И он говорит, пойдите лучше тому скажите. Точно так же в теле Христа, когда мы получаем какие-то дары, мы должны знать свои дары и знать, что мы можем, а что нет. Для чего? Чтобы нами руководило не тщеславие, не желание прославиться и быть на виду. Вообще больше всего вреда, да, наверное, везде этот вред, но когда человек не призван к этому, представляете себе, да, он же калечит, портит все. А речь идет о душах, о людях. Вы же не пойдете на операцию к хирургу, у которого из 100 человек выжило 10, когда он резал аппендицит. Потому что он режет там, ну как придется вообще. Или к хирургу, который будет вам по самоучителю, по книжке операцию резать. Вы пойдете к тому, который опыт имеет, у которого рейтинг там. Все. Я вам больше скажу. Я этого не знал раньше. А здесь узнал в Израиле. Люди стремятся попасть на сложную операцию не к профессору, а к хорошему хирургу. Потому что хороший хирург каждый день режет. У него практика колоссальная. У него рука уже чувствует. А профессор режет иногда. Он уже как практик не так. Поэтому лучше консультацию получать у профессора, а оперироваться у хирурга, который каждый день стоит за хирургическим столом. Так же точно и здесь. Мы должны чувствовать ответственность. Если вам завтра скажут, слушай, идем вырежешь, у меня что-то почка болит. Я тут в аптеке купил. Все. Анестезию, шприц здоровый такой, лидокаина взял, запас. А там, если болеть будешь, добавишь мне пару куколочек. Идем. Так, а ты что скажешь? Умереть, что ли, хочешь? Да ладно, все нормально, там их две, нам не одну только. Врач сказал, вот это не работает. Или там еще что-нибудь. Да? Мы хотим быть в руках специалиста. Почему? Опасно для жизни. Так или нет? Так я вам хочу сказать, если все хотим мы целыми и здоровыми дожить до смерти, то и в вопросах душепопечения нам тоже нужно понимать, кому можно обратиться, кому нет. Если это касается даров Святого Духа, точно так же. Я вот смотрю, допустим, да, вот диакона у нас, Эрик, Володя. Это диакона в моих глазах с большой буквы «Д», потому что они конкретно имеют этот дар, и они на своем месте. Даже если они кому-то кажутся немножко, ну так вот, братья не обидятся, топором рубленые где-то, ну, на фотографии, в отношениях, это и есть диакон, вот он такой, понимаете? Настоящий. Они всегда духовные, рубят с плеча. Но. Там, если забежит волк или еще кто-то, но. Он только рябнет на него, он в воздухе развернется и убежит уже. А овцы не боятся, овцы знают, мы под защитой у них. Но если соблазниться, он скажет, о, еще духовный, как бы. Функция в теле Христа такая, вы понимаете? Периметр. Духовный периметр, я сейчас говорю. Это их территория. И я для чего учу вот эти все вещи, да, вам? Чтобы мы вмещали друг друга, чтобы мы благодарны были Богу за то, что в этой общине, в теле Христа, все есть, все разные, но каждый на своем месте. И каждый должен молиться и искать, где его место в теле Мессии. Я тоже молюсь, чтобы понять, где можно применить человека. Понимаете? И поэтому там так написано, мы домостроители много различной благодати. То есть благодать бывает разная. И я, допустим, когда какой-то трудный у меня есть там период или момент, и диаконы меня поддерживают, я благодать от этого получаю, потому что я нуждаюсь в этом, чтобы кто-то подпирал меня, буквально, и благодать от этого. Мы можем придраться сегодня к любому, так или нет? Можем. Вот почему ты не согласен сейчас? Уже можно придраться. Понимаете, только захотеть. Но наши усилия же направлены совершенно в обратную сторону. Наоборот, мы хотим понимать друг друга, вмещать друг друга. И написано, служи по силе, какую дает тебе Бог. Вы же никто не стараетесь поднять 500 килограмм. Вы же понимаете, что надорвешься. И потом всю жизнь инвалидом будешь. И все равно не подымешь. С помощью приспособления, да. А вот так вот руками? Нет. И мы это понимаем. Так же и здесь. Мы должны каждый по силе, которую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа и через нас с вами. Не себе славу принимать. Бог должен принимать всю славу. Мы должны ободрять друг друга, говорить теплые слова, но славу мы даем, только Богу мы воздаем. Понимаете? Потому что, например, когда жена дома вкусно приготовила еду, что она хочет тут слышать от мужа? Он кушает вкусно? Угу. Или там он кушает вкусно? Но если молчу, значит вкусно. Примерно так. Ну, разные варианты. А женщина что хочет услышать? Она хочет сказать, как классно ты все приготовила, тает во рту, нежно, а здесь так оттенен хорошо, вот приправой, или там вот еще что-то. Я сам люблю готовить, просто поэтому я знаю, о чем я говорю. И Дима, вот, кстати, тоже вам лучше всех блины жарит. Умеет. Я тоже. Дома, если жарить блины, это я делаю. Моя жена не жарит блины. Я их жарю. У меня получается. С первого раза все. Всегда. И я вот хочу сказать, я недавно в Калуге я узнал, что вот это выражение «первый блин всегда комом», оно плохое. Это идолопоклонство. Оно звучало изначально, так мне сказали россияне, что это идол был ком, и на масленицу, когда пекли блины, говорили, первый блин всегда кому. Ясно? Потом стало комом. Я когда жарил, думала, почему комом? У меня с первого блина все нормально. Сейчас я понял, я никогда не был идолопоклонником просто. Один повар, хороший повар. Когда мне сказали спасибо за вкусную пищу, он сказал, спасибо тому, кто наелся. А как вы, каждый день? Скромный повар. Да. Мы ожидаем реакцию, правда? То есть жена готовит вкусно, и муж, он должен как-то отреагировать на это. И точно так же мы, когда находимся в теле Христа, и кто-то послужил кому-то, помог. Нормально, если кто-то кого-то ободрит. Он не воздает ему славу и хвалу этому человеку. Он воздает хвалу и славу Богу за то, что есть такой сосуд здесь. Вот и все. Я хочу, чтобы мы эти вещи разграничивали, но чтобы мы благодарны были Богу и друг другу за то, что мы есть один у другого. А знаете, беда в том, что мы ценим, когда теряем. А надо ценить сейчас, когда есть, при жизни. И в этом есть мудрость. Аминь.